24 сентября 2183 года. Неделю мы спокойно проработали по мере сил, замещая Фреда. Его уже отпустили из госпиталя, но пока рекомендовали отлеживаться дома и отпиваться травяными отварами. Понедельник, 23 сентября, был в ресторане выходным. Норберт было заикнулся в неплановом рабочем дне, а то запись на столике пошла уже на вторую половину октября, но мы в едином порыве эту инициативу отвергли. Все-таки каждому добавился солидный кусок обязанностей к его обычной работе. Отдых всем был необходим. А вот вторник начался с новых непоняток. «Лиза, ты не знаешь, у нас мистерис Робертс не в отпуске?» — спросил Норберт. «Не знаю. Мне она заявление не подавала». «Ну да, я занималась еще и кадровыми вопросами в нашем небольшом коллективе». «А что?» «Судя по всему, она вчера не убирала меня в кабинете. Ну, ты же знаешь, она всегда все фигурки переставляет по-своему». «А на кухне убрана?» «Фигурки. Это та самая коллекция овец, которую Нордберт собирает уже года три. Овечье стадо пополнялось и пополняется новобранцами изо всех стран мира, разрослось до 70 с лишним штук, занимает отдельный шкаф в кабинете и является предметом особой гордости Норберта. Деревянные, каменные, плюшевые, набитые вишневыми косточками, стеклянные и керамические, всех цветов и размеров, овцы составляли композиции, понятные только самому пастуху. Несколько самых любимых овец стояло на письменном столе Нордберта справа от монитора. И каждый рабочий день он начинал с того, что, шипя и плюясь, расставлял в правильном порядке овечек, которых наша уборщица, мистерис Робертс, переставляла по-своему. Не думаю, чтобы она вкладывала какой-то особый смысл в перестановку фигурок. Скорее всего, просто они мешали ей вытирать пыль. На кухне мистерис Робертс должна была помыть пол, собрать грязные полотенца и повесить новые, стереть пыль с полок и прочих горизонтальных поверхностей, кроме рабочих столов, которые мыли сами повара и которым никого не допускали. Судя по влажным и запачканным полотенцам, на кухне она тоже не появлялась. «Может, заболела?» – неуверенно предположила Майя. «Ты думаешь?» «Вообще-то я за 4 года ни разу не видела, чтобы она болела. В августе она на 3 недели уезжает в отпуск, и я даже не знаю, куда. И все. Остальное время она работает. Вроде бы. Лично я ее вижу раз в месяц, когда выдаю ей зарплату», — добавил Норберт. Действительно, Норберт был среди нас самой ранней пташкой, приходя в ресторан аж к 3 часам дня. Уборщица же имела собственный ключ и около часу дня, убравшись и закрыв ресторан, уходила по своим неведомым делам. Я имела возможность в этом убедиться, когда как-то раз мне пришлось зайти на работу с утра за забытым накануне кошельком. «Она живет в Нижнем городе, так ведь?» – спросила я. «Да, на Ясеневой, в частном доме». «Я сегодня все равно туда собираюсь, в чинскую лавку. Сычуанский перец кончился. Могу зайти и спросить, что случилось. Это в квартале от Ясеневой». «Ну, отлично!» — хлопнул ладонью по столу Норберт. «Выдай пряности на сегодня по меню и иди прямо сейчас». Фуникулер доставил меня в Нижний город за считанные минуты. До лавки господина Сяна было от Нижней станции минут 10 неспешного хода. Насколько мне было известно от него самого, господин Сян перебрался в Люнденвик из великого Бейдзина много лет назад. И хотя прижился он здесь не хуже любого другого эмигранта, уклад сохранил традиционно чинский. Впрочем, все его соотечественники, а они населяли целый квартал в Люнденвике, носили шелковые халаты и длинные косицы, при разговоре часто кланялись собеседнику, предпочитали зеленый жасминовый чай самым прославленным сортам из высокогорной Бенгалии и были безукоризненно честными в делах, чем бы они ни занимались. Чаще всего Чин содержали прачечные и стирали отменно. Ресторанчики с национальной кухней, особо любимые дроу, служили рассыльными или вот как господин Сян. Держали лавочки с самым разнообразным товаром. От ткани и посуды до пряности и чая. Я сама видела, как один из постоянных покупателей господина Сяна, имевший привилегию рыться в свежепривезенных сундуках, с криком восторга откопал длинный ящичек темного дерева, где на светлом бархате засветилась в утренних солнечных лучах необыкновенной красоты ваза перегородчатой эмали. Меня же в лавке господина Сяна интересовали в первую очередь пряности. Сычуанский перец, галангал, листья лимонного кефира и зеленый кардамон. Но я не собиралась отказывать себе и в удовольствии покопаться в очередном сундуке с шелковыми тканями, вазами и загадочными плетеными коробками. Мало ли, что найдется полезного. Или бесполезного, но совершенно необходимого. Так что к дому мистрис Робертс по Ясеневой улице я подходила уже после 6 вечера, когда почти совсем стемнело. Дом был небольшим, одноэтажным. Его окружал невысокий заборчик, за которыми темнели кроны нескольких деревьев. Яблони, судя по всему. Ну да, вон и яблочко в кроне осталось несорванное. Окна в доме светились, значит, хозяйка должна быть дома. Звонка возле двери не было, и я постучала дверным молотком. Дверь мне открыл крупный молодой человек. Очень крупный. То есть, честно говоря, с трудом помещавшийся в дверном проеме. Пожалуй, я бы занервничала, если бы встретила такого темную ночью в припортовом квартале. Здравствуйте. А можно ли увидеть мистрис Робертс? Вежливо поинтересовалась я. Нет. Вот просто так. Нет. И все. Да уж, его нельзя назвать болтливым. А может быть, мне прийти попозже? Я не дома. Я все еще надеялась на инстинктивную доброжелательность собеседника. Но не тут-то было. Он повторил свое «нет», попытался закрыть дверь. В это время из дома раздался другой голос, женский и вроде бы женщины в летах. «Марик, кто там? Ошиблись домом!» — ответил нелюбезный Марик и попытался вытеснить меня с крыльца. «Ничего я не ошиблась!» — закричала я и вцепилась в перила. «Да что такое? Я ему что, куль с овсом? Мне нужна мистрис Робертс, я с ее работы!» «С работы?» Детинушка отлетела в сторону, как пушинка. Хорошо, что мою руку перед этим выпустил, а то бы оторвал. «С какой работы? От леди Линнерс или из трактира этого?» Передо мной воздвиглась совершенно потрясающая женщина. Ростом она была не меньше того самого Марика, а значит, головой на 2 выше меня. Если прибавить к этому широченные плечи, бедра, ручищи... Где-то там под притолкой терялась громадная голова с рыжеватым пучком волос и неожиданно приветливым лицом. Глаза зеленые, как молодая трава, были грустными и покраснели. Будто женщина плакала. Ну, вообще-то из трактира. Из ресторана «Оленей Рог», то есть. Просто мистрис Робертс не пришла сегодня убирать, и вот мы подумали... Последние слова я почти прошептала. «Проходите, пожалуйста». И женщина отступила от двери. Марик отирался за ее спиной, незаметный, как трехдверный платяной шкаф. Я вошла не без опасений. Ситуация становилась совершенно непонятной. Где мистрис Робертс? Кто эти люди? Женщина показала на левую дверь. Гостиная, по-видимому. И предложила мне присесть в мягкое низкое кресло. Я покосилась на нее, надеюсь, что незаметно, и, выдавив улыбку, села на краешек жесткого стула напротив нее. «Меня зовут Лиза фон Бек, я работаю в ресторане «Оленей Рог». Я бы хотела поговорить с мистрис Робертс», — повторила я, представляясь. «Талина я. Талина МакДугал, сестра ее. Женщина опустила глаза. А Марьяны нету. Вчера умерла. В больнице. Примите мои соболезнования. А что случилось с ней? Никто не знает. Талина тяжело вздохнула. Соседка прибежала ко мне. Я-то тут через две улицы живу. И говорит, мол, у Марьяны свет горит, а полдень давно уже. А дверь не открывает никто. Она стучала. Собак-то мы здесь не держим, шумно очень. Ну вот, у меня ключ был, мы открыли. Она в постели лежит, лицо бледное, аж в зелень, почти не дышит. Ясное дело, Марик за лекарем побежал, тут карету медицинскую вызвал. Только все равно она в больнице умерла через пару часов. Так в себя и не пришла. Ясно. Госпожа МакДугал, тогда я не буду отнимать ваше время. Вы, когда вам будет удобно, зайдите, пожалуйста, в Оленьи Рог. Ваша сестра за последний месяц деньги не получала. Только не приходите раньше 4 часов. Адрес вы знаете? Мистерис МакДугал кивнула. И о похоронах нас известите, пожалуйста. Наш директор, господин Редфилд, наверняка захочет прислать цветы. Да, спасибо. Так и сделала. Она снова кивнула. В дверях я остановилась и спросила. А как найти того доктора, который ее лечил? Не доктор, он просто лекарь, господин Йонсон. Он здесь же, на Ясневой, живет через 4 дома в сторону улицы Маковников. С синей крышей такой дом и наличники резные. Некая смутная догадка заставила меня пройти до дома лекаря. Я надеялась, что в такое время, позднее для Нижнего города, он будет дома. Но господин Йонсон отсутствовал. И я оставила записку с моими координатами в руках его служанки. Странноватые белесые девицы, косившие просто страшно. Во вторник последний клиент ушел с ресторана уже так поздно, что можно было считать это ранним утром среды. Норберт, давай начинать в 7, а не в 8, а? Иначе мы перейдем на полностью ночной образ жизни, предложил Джонатан. У меня жена уже забыла, как я выгляжу. Ну, понятное дело. Ему, бедняге, приходилось тяжелее всех. Мало того, что он все время на публике и должен держать лицо, так и уходит он последним. Я-то вообще могла бы оставить свой пост около полуночи. Благопряности все были расписаны, а салаты и супы я готовлю заранее. Но вообще наш метродотель прав. Мы так человеческий облик потеряем. Отрастим вместо рук ножи и поварешки. Так ведь они будут раньше приходить, но все равно досиживают до рассвета. Хмыкнул Норберт, который тоже сидел до последнего клиента и даже при Фредди нередко брался за кастрюльку, а то и с подносом бегал. Сейчас на него, как и на всех нас, легла немалая дополнительная нагрузка. Тоже верно. Джонатан потер глаза руками и пошел к двери. Норберт позвенел ключами. «Лиза, ты домой?» Я утвердительно кивнула. «А куда еще я могу пойти в 3 часа ночи?» «Тогда вот, держи кошель и давай я тебя провожу. Завтра я с утра во дворец поеду, вызвали. А нужно будет в банк выручку сдать. Сделаешь?» «Сделаю, конечно». Я от души зевнула. «Пошли тогда уже, а то я тут и усну».